Глава 10. «Или что?» — спросил я. «Гипнотическое внушение глупому брату с целью его окончательного запутывания». Снова насупленное молчание. «Ладно», — отмахнулся я. «Вижу, братишки, от вас толку не добьешься. Не бойтесь, я не собираюсь вмешиваться в ваши дела. Я там чай заварил. Вернется Ксюша, напоите ее». Не дожидаясь их реакции, поднялся и ушел в прихожую. Там натянул ботинки и снял с вешалки куртку. Бесшумно, словно кот, возник Володька. Спросил виновато: «Ты не обиделся?» «Ну что?» — пробурчал я и, не дождавшись ответа, добавил: «Жду вас с Севкой завтра в школе». Выйдя из квартиры, я неторопливо спустился в подъезд. На душе было тошно. С одной стороны, я чувствовал, что прав, а с другой стороны, потерять с пацанами контакт тоже не хотелось. Надо бы предпринять что-то такое, чтобы нас сплотило, что-то красивое, яркое. Гасить мечту нельзя, это превратит мальчишек в духовных коллег. Но и лелеять пустые надежды тоже не следует. Я должен пройти по лезвию бритвы между двумя нельзя, иначе какой из меня учитель? Я вышел из подъезда на улицу, двинулся к своему авто и не сразу заметил рослую фигуру, маячившую возле него. А когда заметил, догадался, кто это, и не слишком этому удивился. Значит, разговор не окончен. Видать, инсектоморф просто решил не поднимать шума. Ну и правильно. На свежем воздухе мне тоже будет сподручнее объяснить этому уродцу, что я думаю о тех, кто вовлекает пацанов в разные сомнительные аферы. «Надо же, какой настырный!» Впрочем, сам виноват, нефиг было церемониться. Мог бы не просто проводить тонкого до лестничной площадки, а аккуратненько спустить его с лестницы. Похоже, такие, как он, не понимают вежливого обхождения. Что ж, раз тогда пожалел, придется исправлять ошибку теперь. Я сделал вид, что не обращаю на него внимания, дескать, мало ли кто торчит во дворе. Беззаботно насвистывая, наклонился. С понтом озабочен состоянием левого заднего ската «Волги». И как бы невзначай шагнул к инсектоморфу. Тот поднял правую руку, как будто заслоняясь от удара, и у меня словно вышибли землю из-под ног. Сколько времени я был без сознания, неведомо. Когда очнулся, то почувствовал, что голова моя гудит, словно колокол, а под веками плывут и сине-белые пятна. Именно под веками, потому что поднять их у меня получилось не сразу. А когда я сумел сделать это, то легче мне не стало, потому что вокруг царила кромешная темнота. И стояла полная тишина. Чем это он меня так? Дотянуться рукой тонкий до меня бы не смог. Клешню я бы перехватил. Если бы шмальнул из ствола, рассуждать об этом сейчас попросту было бы некому. Руки слушались плохо, но я все же ощупал себя. Ни ран, ни переломов. Более всего, мои ощущения походили на те, которые испытываешь после сильного удара электрическим током. Откуда же взялся разряд? Ах, да, в бардачке у меня лежал ПЭМ, пистолет электромагнитный Макарова. Вот из него он меня, видать, и шарахнул, падаль. Второй вопрос, где я? Ощупав пол, я понял, что он каменный и очень пыльный. Тело еще плохо меня слушалось, поэтому встать пока не получалось. Я лишь с трудом перевернулся на живот и пополз, сам не зная куда. Судя по эху, которое порождали мои неуклюжие движения, помещение было огромным. Что это, какой-нибудь ангар? Тогда почему так тихо и темно? Ну, допустим, законопачены все щели, но звуки снаружи должны были доноситься. Хотя бы вой ветра. Ведь когда я вышел из подъезда, снаружи оказалось ветрено. Только я подумал об этом, как послышались шаги. Судя по ним, ко мне приближались как минимум трое. Самое интересное, что шли они в полной темноте. Ибо не промелькнуло ни малейшего лучика света. Я замер, чтобы не выдать себя. Пусть мои похитители, а это, скорее всего, были именно они, думают, что я до сих пор валяюсь в отключке. Не могут же они видеть в такой темени. Так что я старался даже дышать через раз, потому что в громадном помещении каждый шорох отзывался эхом. Напрасно. «Смотрите, он очухался!» — произнес вдруг тонкий, то ли девичий, то ли мальчишечий голос. «Точно!» — проскрипел голос моего знакомого. «Пыль стерта, видимо, полз. «Ну что ж», — откликнулся третий густым басом, который эхо разнесло словно с удовольствием. «Тем лучше, можно поговорить». «А чего с ним говорить?» — разозлился Писклявый. «Помеха он нашему делу, в лес куда не просили. Оставим здесь, пусть подыхает. А еще лучше бросим к червякам». «Откуда в тебе эта кровожадность, комар?» — проскрежетал инсектоморф, который шарахнул по мне из Пэма. «Мы не бандиты, у нас миссия благородная, хочу напомнить». «Оса прав», — поддержал его басистый, — «мы не убийцы. Он должен понять, что мы не враги, просто нам не надо мешать». «Для жука ты слишком мягкотелый», — пропищал комар. «Можете обращаться непосредственно ко мне», — подал я голос. «Только дайте что-нибудь попить, черти хитиновые. И фонарик какой-нибудь зажгите, что ли». «Он еще и условия ставит», — взъярился Писклявый. «Да заткнись ты, комар», — в сердцах прохрипел оса. «Жок, принеси фонарик и воды». «А может, ему дать нектарчик улизнуть?» — громоподобно хохотнул тот. «Только попробуй», — накинулся на него комар. «Жок, делай, что велено». Послышался тяжелый топот. Видать, жук отправился за водой и фонариком. Ко мне кто-то приблизился и опустился на корточки. «Прошу прощения, Александр Сергеевич, за столь жестокое обращение!» — раздался рядом хриплый голос осы. «Мне пришлось воспользоваться вашим же оружием, потому что в рукопашную мне против вас не устоять. Кстати, откуда у вас электромагнитный разрядник?» «От верблюда». «Иного ответа я от вас и не ждал». В кромешной темноте вдруг появился луч света. Это вернулся жук с фонариком в руке. Он полоснул лучом по тщедушной фигуре одного из моих пленителей, тот пискнул по-комариному и бросился в темноту. «Поставь фонарь у дальней стены, рефлектором вверх», — скомандовал инсектоморф. «А воду неси сюда». Луч фонаря взмыл вертикально, снизился почти до самого пола и замер. Я лишь мельком увидел грузную фигуру того, кто принес фонарик. Светлее не стало, но я успел разглядеть сводчатый потолок, с которого свисали похожие на клыки белые сосульки. Все ясно, я в карстовой пещере, а сосульки — это сталактиты. Теперь понятно, почему здесь так темно и тихо. Сотрясая пол пещеры тяжелыми ножищами, ко мне приблизился жук. Сунул в пальцы алюминиевую фляжку, в которой отчетливо булькало. Приподнявшись на локте, я отвинтил колпачок и приложился к горлышку. Вода на вкус отдавала железом, но была прохладной и чистой. Утолив жажду, я почувствовал, как прибывают силы. Однако враг не должен знать этого. Поэтому, отложив флягу, я снова растянулся на удивительно ровном полу подземной полости. Оса все это время молчал, но в полумраке я уже различал его силуэт. Казалось, рядом со мной и впрямь присело гигантское насекомое. «Что вам от меня надо?» — спросил я. «Только одно. Не вмешивайтесь». «Во что?» «В нашу деятельность». «В чем она заключается?» «Зачем вам знать это?» «Затем, что я не принимаю никаких решений, не обладая полнотой информации». «В обычной ситуации это весьма разумный подход. Но не в вашем положении». «Почему это не в моем положении?» «Потому что, если вы все узнаете, вам придется остаться с этим знанием здесь». «И тем не менее расскажите». «Что ж, вы сами сделали свой выбор». «Бросьте, вы же интеллигентный человек, зачем вам брать грех на душу?» «А я и не стану», — ответил оса. «И никто из нас не станет. Мы просто оставим вас на съедение червям». «Ладно, считайте, что убедили. Тогда выкладывайте все на чистоту. Корм для червей вряд ли сумеет проболтаться». «Ну что, последнее желание приговоренного — закон». «Что ты перед ним распираешься, оса?» — принялся зудеть из темного угла комар. «Червям давно не перепадало свежего мяса. Шмальни его из своей пуколки, и все дел...» Он осекся. Мои глаза уже настолько привыкли к царившему полумраку, что за секунду до этого я успел заметить, как инсектоморф вскинул руку с Пэмом, раздался тихий гул, послышался тихий шлепок, и оса прохрипел. «Жок, вытащи этого ушлепка отсюда, чтобы не лез в чужие разговоры и сам там побудь. Если вдруг заявится светлячок, дай знать. Не нужно, чтобы он видел нашего гостя». Судя по топоту и последующему шороху, жук подхватил тушку парализованного электромагнитным импульсом комара и выволок его в другой грот. Я чувствовал, как постепенно наливаются силой мои мышцы, но по-прежнему лежал навзничь с самым беспомощным видом, помня, что тот, кто сидит на корточках возле меня, видит в темноте. Пусть до последнего мгновения оса считает, что у него все под контролем, а главное, жужжит подольше, пока я не буду готов для броска. «Нас называют больными уродами», — принялся жужжать он. «Одни в глаза, другие за глаза. Как будто мы виноваты, что родились такими. Существует общество слепых, глухонемых. Калеки получают от государства пособие. Мы же приравнены к тем бедолагам, которые страдают кожными заболеваниями и вызывают у большинства граждан лишь отвращение. Ну что же, мы не собираемся доказывать, что достойны внимания. Не все из нас обладают достаточно развитым интеллектом, но всех объединяет неприязнь к вам, обыкновенным людям. Понятно, что мы не можем вам противостоять. Вас миллиарды, а нас жалкая горстка. Но это пока. Нам нужно время, чтобы обрести силу. Будете ждать, пока наплодится несколько миллиардов таких же моральных уродов? Нет. Зачем? Нам помогут наши духовные наследники, те, кто воспринял наши идеи. Хотите из пацанов сделать таких же моральных уродов, как и вы? Ну, вам ли не знать, Александр Сергеевич, какие они у нас замечательные. Умные, талантливые. Талантливые — это не то слово. Пройдет каких-то 10 лет, и они станут полноправными гражданами вашего общества и тайными послами нашего. Среди них будут философы, писатели, педагоги. Пройдет еще 10 лет, и наши идеи уже глубоко укоренятся в массовом сознании. И тогда мы выйдем из тени и будем приняты уже не как несчастные изгои, а без малого как боги. Из бедных уродцев мы превратимся в высшую расу, которая будет править этой планетой. «Красиво», — охотно согласился я, потому что был уже полностью готов к схватке. «Только знаете, гражданин Оса, или как вас там, что губит всех кинозлодеев?» «Не понимаю. Они слишком много болтают!» Не вставая, я провел подсечку, и инсектоморф потерял равновесие, но Пэм все еще был у него в руке, стоит ему нажать на гашетку. И меня в лучшем случае разобьет временный паралич, а потом он переведет регулятор на полную мощность и сжарит мне мозги. Ведь, несмотря на весь тот бред, который он тут нес, я для него опасный свидетель. И инсектоморф прекрасно это понимал, поэтому оказал мне яростное сопротивление. Скользкий оказался, словно не оса, а уж. Пришлось хорошенько дать ему по уродливому рылу. Оса застонал, выпустив из пальцев ручную пушку Гаусса. Подхватив ее, я бросился к фонарику. Схватил, посветил на рукоять, убедился, что регулятор установлен на минимальную мощность, подошел к инсектоморфу и с удовольствием его обездвижил, а потом кинулся к выходу из пещеры. В луче фонарика, который я направил вперед, возникла громоздкая туша жука. Увидев только беспомощного пленника, он невнятно замычал, размахивая ручищами. «Веди меня к выходу», — приказал я. Тот закивал и принялся тыкать ручищей куда-то вперед. Самое странное, что жук действительно был похож на жука. Те же изуродованные пальцы, поросшие черным жестким ворсом, вытянутые вперед челюсти, напоминающие жвалы и фасеточные наросты вокруг глаз. Тоже инсектоморф, только невероятно толстый. Я показал ему коротким черным стволом Пэма, дескать, ступай вперед. Он кивнул головой, похожий на жбан, и потопал в темное жерло штрека, соединяющего карстовые пустоты. Прежде чем войти в него, вслед за жуком я едва не споткнулся о распростертое на полу тельце. Посветил фонариком. Так вот ты какой, комарик, такой же уродец, как и прочие. И откуда они только взялись в нашем маленьком тихом Литейске? Понятно, почему тонкие прячутся в подземелье. С такими рожами на улицах им лучше не появляться. Интересно, а как с ними связан граф? Ведь наверняка связан. Уж больно то, что тут вещал этот оса, похоже на речи этого лже-классика, с некоторыми отличиями. Жук топал впереди, а я сзади, подсвечивая ему покатую спину. Я стал замечать, что к эху наших шагов добавляются еще какие-то звуки, больше похожие на отдаленный гул пчелиного роя. А к звукам и запах. Точнее, поначалу запашок, что-то отчетливо впереди. Я подумал, что это мой жирный проводник портит воздух, но с каждым пройденным метром вонь усиливалась. Мне уже стало трудно дышать. Я сдернул шею шарф и обмотал им лицо. Чуть-чуть полегчало. «Эй!» — окликнул я жука. «Куда ты меня ведешь? Я говорил, наверх веди. А ты прешь к какой-то вонючей яме!» «Тихо!» — гулко выдохнул жердей. «Здесь лучше помолчать, пока они не услышали». «Кто это они?» «Черви!» — прошептал жук. «Они слепые, но зато слух, как у летучих мышей». «Тебя не поймешь», — проворчал я. «То черви, то мыши». И мы продолжили путь. Мой проводник старался ступать бесшумно, что при его габаритах получалось не очень. Во всяком случае, мои шаги он заглушал, а вот вонь не мог. Меня уже начало мутить от нее. Не знаю, как там пахнут черви или летучие мыши, но из тоннеля впереди отчетливо несло запахом множество давно немытых человеческих тел, а также испражнений. Озарение пришло слишком поздно. Спина жука, маячившая впереди, внезапно исчезла. Затормозить я не успел. Под ногами вдруг образовалась пустота. Я взмахнул руками, словно крылышками. Но, увы, они были лишь обыкновенными человеческими грабками, не способными удержать ротозея в воздухе. Хорошо еще, что я не выпустил из них фонарик и ручной гаусс. Падение мое было относительно мягким. Я хряпнулся на что-то костлявое и верещащее, но все же не на голый камень. Вскочил я довольно резко, полоснул лучом фонаря по харям, которые меня обступили. Послышался нечленораздельный визг пополам с матом. От этого я опешил сильнее, чем от внезапного падения. Люди. Неимоверно грязные, в лохмотьях, закрывающие заскорузлыми от нечистот ладонями бельма слепых глаз. Вот что так воняет и гудит в темноте. Испуганный визг издавали бабы. Я явственно различал обвислые тряпки грудей, проглядывающие сквозь прорехи в истрёпанной одежде. В остальном они не отличались от мужской части этого чудовищного подземного народца. Вот, значит, куда меня привела эта жирная мразь по кличке Жук. Карстовые бомжи быстро очухались. Мат и визг сменились глухим ворчанием, в котором явственно слышались нотки жадного нетерпения. Судя по тому, как болезненно они реагируют на свет, находятся эти бедолаги в пещерной яме далеко не первый день. Чем же они тут питаются? На этот незаданный вслух вопрос я тут же получил ответ. Провалившись в дыру в потолке этого адского склепа, я крепко придавил двух бомжар. Без внимания их не оставили. Бешено обернувшись, я увидел, как покалеченных мною споро оттаскивают в сторонку, причем явно не для того, чтобы оказать им первую помощь. Пострадавшие то ли находились в сознании изначально, то ли пришли в себя, когда сотоварищи принялись рвать их на части. Глухое ворчание, которое издали я принял за гудение роя насекомых, было перекрыто дикими воплями. Это отвлекало от меня толпу, сшибая с ног тех, кто послабее, нанося оплеухи представительницам прекрасного пола, Новоявленные морлоки поспешили присоединиться к сотрапезникам. Я получил минутную передышку.